Вторая книга Царств, глава 24. Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: «Пойди исчисли Израиля и Иуду». И сказал царь Иоаву, военачальнику, который был при нем: «Пройди по всем коленам Израилевым от Дана до Версавии и исчислите народ, чтобы мне знать число народа». И сказал Иоав царю: «Господь Бог твой да умножит столько народа, сколько есть, и еще во сто раз столько, а очи господина моего царя да увидят это. Но для чего господин мой царь желает этого дела?» Но слово царя Иоаву и военачальникам превозмогло. И пошел Иоав с военачальниками от царя считать народ израильский. И перешли они Иордан и остановились в Ароере, на правой стороне города, который среди долины Гадовой к Иозеру. И пришли в Галаад, и в землю Тахтим-Ходши, и пришли в Дан-Яан, и обошли Сидон, и пришли к укреплению Тира, и во все города Хивиян и Хананиян, и вышли на юг Иудеи, в Версавию, и обошли всю землю, и пришли через 9 месяцев и 20 дней в Иерусалим. И подал Иоав список народной переписи царю, и оказалось, что израильтян было 800 тысяч мужей сильных, способных к войне, а иудеян 500 тысяч. И вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу: «Тяжко согрешил я, поступив так, и ныне молю Тебя, Господи, прости грех раба Твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Когда Давид встал на другой день утром, то было слово Господа к Гаду пророку, прозорливцу Давида: «Пойди и скажи Давиду, так говорит Господь, три наказания предлагаю я тебе. Выбери себе одно из них, которое совершилось бы над тобою». И пришел Гад к Давиду и возвестил ему, и сказал ему: «Избирай себе, быть ли голоду в стране твоей 7 лет, или чтобы ты 3 месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя, или чтобы в продолжении 3 дней была моровая язва в стране твоей. Теперь рассуди и реши, что мне отвечать пославшему меня». И сказал Давид Гаду: «Тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы в руки человеческие не впасть мне». И послал Господь язву на израильтян от утра до назначенного времени. И умерло из народа от Дана до Версавии 70 тысяч человек. И простер ангел руку свою на Иерусалим, чтобы опустошить его. Но Господь пожалел о бедствии и сказал ангелу, поражавшему народ: «Довольно, теперь опусти руку твою». Ангел же Господень был тогда у гумна Орны и Евусиянина. И сказал Давид Господу, когда увидел ангела, поражавшего народ, говоря: «Вот я согрешил, я поступил беззаконно. А эти овцы, что сделали они? Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего». И пришел в тот день Гад к Давиду и сказал: «Иди поставь жертвенник Господу на гумне Орны и Евусиянина». И пошел Давид по слову Гада, как повелел Господь. И взглянул Орна, и увидел царя и слуг его, шедших к нему. И вышел Орна и поклонился царю лицем своим до земли. И сказал Орна: «Зачем пришел господин мой царь к рабу своему?» И сказал Давид: «Купить у тебя гумно для устроения жертвенника Господу, чтобы прекратилось поражение народа». И сказал Орна Давиду: «Пусть возьмет и вознесет в жертву господин мой царь, что ему угодно. Вот волы для всесожжения, и повозки, и упряжь воловья на дрова. Все это царь Орна отдает царю». Еще сказал Орна царю: «Господь Бог твой, да будет милостив к тебе». Но царь сказал Орне: «Нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром». И купил Давид гумно и волов за 50 сиклей серебра. И соорудил там Давид жертвенник Господу и принес всесожжения и мирные жертвы. И умилостивился Господь над страною, и прекратилось поражение израильтян.